возглавлял семью небесно-земных богов Ан или Ану в вавилонско-ассирийских текстах. Он считался отцом и главой богов. Его владение – небесное пространство, символ – звезда. В шумерской пиктографической письменности она одновременно означала Ан, небо и бог, как потомок Ана. Это значение символа пережило века, лишь немного видоизменяясь при переходе от шумерской пиктографии к аккадской клинописи, а затем к упрощенным вавилонско-ассирийским знакам. Смотрите рисунок 43 в файле «Дополнительные материалы». С древнейших времен и до самого заката эпохи, то есть с 4-го тысячелетия до нашей эры и почти до времен Христа, этот символ предварял имена богов, указывая на небесное происхождение. Обитель Ану и его престол находились на небесах. Именно туда отправлялись другие небесно-земные боги за советом или помощью, и именно там решались внутренние споры или принимались важные решения. Многочисленные тексты описывают дворец Ану, перед входом в который росли дерево истины и дерево жизни. В шумерских источниках также упоминаются случаи, когда в обитель Ану допускали не только богов, но и избранных смертных, например, Адапу. Этому эпическому герою и мудрецу, первому человеку и возможному прототипу библейского Адама, один из трех великих богов, Эа, объясняет. «Адапа, ты отправляешься к Ану, и приведет тебя туда дорога в небо. Когда до неба доберешься и подойдешь к вратам Ану, несущий жизнь и растящий истину у тех ворот будут стоять». Эа посоветовал Адапе отказаться от воды и пищи, чтобы не оказаться навсегда привязанным к небесам. И когда герою предложили хлеб и воду вечной жизни, Адапа отказался, упустив шанс стать бессмертным, и вернулся на землю. Вера шумеров в то, что в небесную обитель могут попасть не только боги, но и избранные смертные, нашла отражение в ветхозаветных историях о вознесении на небо Еноха и пророка Илии. Шумерские тексты упоминают несколько случаев, когда Ану спускался на землю. Это происходило, как правило, либо во времена великих кризисов, либо в случае необходимости сопровождать супругу Анту. Поскольку Ану не проживал постоянно на земле, ему не посвящали города или храмы, но земное жилище у него все-таки было. Оно находилось в Уруке, библейском Эрехе, в отчине богини Инанны. Среди руин Урука и по сей день можно увидеть высокий насыпной курган, в котором археологи обнаружили следы строительства и многократного восстановления храма Ану. Ученые выделили там не менее 18 культурных слоев, а значит, у шумеров были веские причины сохранять храм. В шумерских текстах его называли домом Ану для схождения с небес и истинной святыней. Строительством руководили великие боги. Стены храма касались облаков. От него нельзя было оторвать глаз. Его карниз сверкал, как медь. Табличка из Урукского архива повествует о том, насколько торжественно встречали Ану и его супругу при посещении храма. Из-за повреждения таблички мы можем проследить церемонию лишь примерно с середины, когда Ану и Анту уже сидели во внутреннем дворике. Приветственная процессия богов выстроилась точно в том же порядке, что и прежде. Один из богов нес скипетр. Они пройдут в верхний двор и повернутся лицом к Ану. Жрец очищения совершит возлияние скипетру, и скипетроносец войдет и сядет. Боги Попсукал, Нуску и Шала тоже затем рассядутся во дворе подле Ану. Тем временем богини, божественные отпрыски Ану, божественные дочери Урука, внесли второй предмет, точное название и назначение которого неизвестны, и присоединились к процессии во дворе. Пока в соответствии со строгим ритуалом готовилась вечерняя трапеза, жрец смазал смесью доброго масла и вина петли дверей святилища, чтобы скрип дверей не тревожил сон Ану и Анту, когда они удалятся на отдых. В то время как накрывали стол, жрец-астроном поднялся на верхний уровень башни главного храма, чтобы наблюдать за небом. Он следил за частью неба, где должна была взойти планета, называемая Великий Небесный Ану. При ее появлении следовало прочитать оды, сияющей яркой небесной планете владыки Ану, и образ Творца взошел. После этого все омыли руки водой из золотой чаши, и началась первая часть пира. Затем семь великих богов опять омыли руки водой в семи золотых подносах, и началась вторая часть пиршества. Потом последовал ритуал ополаскивания рта, и жрецы исполнили гимн «Планета Ану, небесный герой». Зажгли факелы, после чего боги, священники, певцы и слуги снова выстроились в процессию и проводили двух высоких гостей в их покое на ночь. Во дворе храма остались дежурить до утра четыре главных бога. Остальные расположились в заранее оговоренных местах у ворот. Тем временем вся страна освещалась огнями и праздновала визит двух божественных гостей. По сигналу из главного храма жрецы всех остальных храмов Урука с помощью факелов разожгли костры. Увидев огни в Уруке, костры зажгли жрецы в других городах, а затем жители всей страны зажгут огни в своих домах и угощение всем богам предложат. И городская стража разведет костры на улицах и площадях. Церемония прощания тоже была расписана буквально по минутам. На 17-й день, через 40 минут после восхода, перед богами Ану и Анту отворятся ворота, и их пребывание завершится. Концовку церемонии отъезда можно узнать из другой таблички. Первая оказалась в этом месте обломанной. После завтрака, песнопений и прощания с остальными богами служители храма доставили великих богов к месту отбытия на носилках, напоминающих трон. Ассирийский рисунок, хотя и относящийся к более поздним временам, позволяет составить представление о том, как могла выглядеть процессия отъезда Ану и Анту из храма. Смотрите рисунок 44 в файле «Дополнительные материалы». Под особые песнопения, псалмы и гимны процессия двигалась по аллее богов, пока не подошла к священному причалу, где Ану ждал корабль. Здесь провожающие с приветственно поднятыми руками семь раз повторили песнопение: «Великий Ану, да благословят тебя небо и земля!» После молитв семи небесным богам и богам, спустившимся с небес на землю, провожавшие пожелали Ану и Анту: «Пусть боги бездны и боги небес благословят вас! Пусть они благословляют вас ежедневно, каждый день каждого месяца каждого года». Среди многих тысяч изображений древних богов, обнаруженных археологами, нет ни одного изображения Ану. Тем не менее он смотрит на нас с каждой статуи и с портрета каждого правителя с древних времен до наших дней. По шумерской традиции любой государь правил под именем Ану. Как царь и верховный правитель, он был прототипом всех правителей и владел их регалиями – скипетром, символом власти, тиарой, высоким головным убором и посохом, символизирующим направляющую роль пастыря. Теперь посох пастыря мы чаще видим в руках епископов, а не царей-королей. Но корона и скипетр по-прежнему остаются атрибутами монархов.